его молодой дружинник Савва, наехав на шатер великий златоверхий и посече столи шатерные. Русские воины, увидев падение шатерное, возрадовавшися, клич за землю русскую, за правду новгородскую, разнесся над Невой. Шведы, сомкнув кое-как ряды, с боем отходили к судам. Александр мельком заметил, как наперерез противнику вдоль Невы ринулись новгородские пешцы Миши. Продвигаясь по берегу, они рубили мостки, отбиваясь от шведов из туши и с реки. Навстречу шведским стрелам и копьям они по мосткам вторглись на суда. Вот русский стяг взвился на одной шнеке, на другой, на третий. Рыцари в тяжелых доспехах сбрасывают в воду. Одни гибнут, других подбирают соседние суда, которые спешат принять на борт Биргера, его свиту, и поскорее отчалить. Но и это не всем удается. Увлеченные боем русские дружинники врываются на суда. Три шнеки отправлены на дно. Дружинник Гавриил Алексич, настигая шведского епископа и королевича, которые в текоше перед ним в корабль, следом за ними влетел на коне посходнем. Он поразил видавших виды воинов, и потому отмечен ими. Возеха по доске, по ней же шведы восхожаху, и до самого корабля. Свергоша шведы Гаврилу Алексича с доски с конем в Неву. Ловкий воин быстро выбрался на берег, и здесь опять наеха и бися с соем воеводой посреди полку их. Им был убит шведский воевод. Потом ходили слухи, будто погиб и епископ. Вокруг князя шел жестокий бой. И ту бысть велика сеча, и Александр уверенно направлял русские силы. Рядом с князем новгородец Сбыслав Якунович наиха многожды на полк их и бьяшится единим топором, не имея страха в сердце своем. И поде николика от руки его, а другие бывалые воины, подивившися силе его и храбрству. Ловчий Александр, лишь недавно попавший в Новгород вместе с двором молодой княгини, полоцкий уроженец Яков, наехав на шведский полк с мечом, и мужествовал так, что князь похвали его. Не отходивший от Александра слуга его Ратмир бился пеш, и обступивши его мнозе шведы, и после яростного боя от многих ран пад, скончася. Мужественно сражались русские люди на рубеже родины, отстаивая еще уцелевшую от татарских полчищ Русь. Стремительно проведенный бой принес блестящую победу русскому войску. Шведы, убравшись на суда, отошли от берега на полет стрелы и готовились к отплытию, терпя насмешки острых на язык новгородцев. У берега покачивались брошенные шнеки. Среди трофейных шатров русские разжигали костры и перевязывали раненых. С наступлением короткой июльской ночи шведы посрамлены от Идоша. Их пало множество много, и немало было ранено. Александр, опираясь на меч, смотрел, как его воины, собрав тела наиболее знатных рыцарей, накладевшие корабля два и пустившие их к морю, и потопиша в море. Прочих же, что навеки остались на русском берегу, ископавши яму, вметаши их в ню вещества. Талант и храбрость молодого полководца, геройство русских воинов обеспечили быструю и славную победу с наименьшими потерями. новгородцев и ладожан –